до 40 человек. В течение месяца нас собиралось до 40 человек. Слушай, вот, допустим, вот мы чтение проводили. Читаем. Ну, ты понимаешь, тут что-то? Нет, я тоже нет. Идем дальше. А вот это, по-моему, это так. По-моему, это то. Мы вот так исследовали Писание. Мы писали письма верующим, и они там, на сегодня, я понимаю, может быть, были глупые вопросы, может быть, были наивные вопросы, может быть, были какие-то, мы их закидывали вопросами. А как понять это? Как понять это? И мы ревновали о чистоте и святости. Мы так ревновали о чистоте и святости, потому что Иисус сказал, «Мой суть есть исполняющее Слово Мое». Слышите, мы так стремились жить по Слову Его. Вот Он говорит, и мы так будем жить. Я бываю в многих церквях. Я искренне и откровенно вам скажу, я не в каждой церкви вижу такое стремление к святости, желание, ревность по святости. Я не в каждой церкви это вижу. Но мы так ревновали. Вы знаете, когда читаешь послание к евреям, 13 глава, 8 стих, там написано, Иисус Христос и вчера, и сегодня, и вовеки какой? Тот же. Бог Авраама, Бог Исаака, Бог апостола Павла, Бог апостола Петра. Это наш Бог. Он неизменен, Он чуден. Мы меняемся. Он не меняется. Слово Божие тоже не меняется. Не прибавить и не убавить. И Бог борствует над Своим Словом. Вы знаете, я мог бы говорить. Вообще-то, сколько у меня времени есть? Не, рискуете. Я когда в Хмельницке проповедовал, одна церковь в селе пригласили меня вот так, чтобы я с ними поделился, что у меня есть на сердце. И они мне тоже сказали, можешь сколько хочешь. Я говорил, 6,5 часов. Они мне сказали, подождите, Виктор, мы сейчас коровы загоним. И у вас коровы нормально с коровами? Хорошо. Не-не, я не буду вас так долго, конечно. Мы так ревновали о Боге. Вы знаете, я просто, может быть, пару случаев таких вам скажу. Мы только начинали. Я помню, один парень приходит к нам и говорит, слушайте, вы тут какому-то Богу поклоняетесь, вот, а я вот свою жену не видел 3 года, она мне дитё родилось, я его даже не видел, на руках не держал, а вы можете помолиться вашему Богу, чтобы это самое, чтобы она приехала? Сказал и ушел, слышите? Сказал и ушел. А мы начинаем тут рассуждать, о, он к нам пришел. Значит, нас что-то увидеть у нас. О, не случайно, у Бога нету случайностей. Братья, давайте будем за него молиться. Слушай, как его зовут? Да не знаем. О, я тоже. Ну, давайте, а как же, не знаем. Ну, все, на колени. И мы становимся и молимся. Господи, встряхни его жену, пусть приедет. Пусть он поймет, что ты есть живой Бог. Знаешь? И когда через неделю он приходил и говорит, ребята, я хочу быть вместе с вами. Я дитё свое держал на руках, я такой счастливый. Я вас просил, вы молились, Бог ответил. Мы сами всему это удивлялись. Я помню, нам попал один трактат был такой о кресте. И мы прочитали этот трактат. И он такой хороший трактат. Знаете, думаю, ты смотри, кто написал? А, смотрим, там какой-то Чарльз Сперджин. Ты смотри, как он умеет. Братья, давайте мы будем за этого Сперджина молиться. И мы на колени молимся, Боже, дай ему мудрости, чтобы он там хорошие там проповеди писал, чтобы они там всех касались. Все, молимся, знаешь, если тебе угодно, чтобы он приехал к нам, знаешь, вот так. А потом узнаем, он еще в 19 веке, собственно, умер. Но молились ревностно. Конечно, были вывихнуты эти мозги, не такие были вывихнуты. Я помню, я с одним братом переписывался, и он мне там отвечает на мои вопросы, а в конце пишет, с любовью к тебе, брат Виталий. Я думаю, ты что, такое хорошее письмо, и все испортил в конце. Ну, какой он мужик, я мужик, что за любовь? Ну, написал бы с уважением, там, с молитвами, с любовью. Я письмо не могу никому показать, знаешь, такое хорошее письмо и с любовью. Я ему пишу, Виталик, ты таких вещей не делай, ну, что ты пишешь? Я понимаю, между нами ничего нету, знаешь, но все-таки... Ты смотри, так не пиши больше. Понимаете? А сегодня он мне пол тетради объяснял, какую любовь он имел в виду. Понимаете? Но я так... Вот. Я хочу вам сказать, что меня перекидывали с одной тюрьмы в другую тюрьму, с одной тюрьмы в другую тюрьму. И когда я освобождался в 95-м году, то я хочу сказать, нас уже собиралось до 150 человек. У нас санчасть была христианизирована, у нас столовая была христианизирована, то есть уже ничего не разворовывалось, все, знаете, вот было по совести. Но я помню, когда я пришел в ту, приехал, ну, привезли меня в ту тюрьму, и первое мое желание искать, есть ли тут верующие, знаете, вот, вот есть ли тут верующие. Я думаю, когда вы приехали в Германию, вы не искали там где-то дом поуютней или что-то, а вы искали, есть ли тут верующие, есть ли тот человек, кто, с кем я сроднен кровью Христовой. Разве не так? Я в этом убежден, верующим, потому что это огромное счастье. И вы знаете, я когда приехал туда, начал искать, меня на второй день вызывает начальник колонии кулаком по столу, все аж подпрыгивает, он был такой здоровый, вот где-то меня, наверное, четверых надо сложить, такой был полковник Владимир Романович, вот. И он мне говорит, что ты мне тут агитацию за Бога разводишь? Да я таких, как ты, вот этими руками душил, душил, душил, душил, они мне тут пикнуть боялись, ходишь, мне тут агитацию разводишь, я тебе уколю и до свободы не доживешь, ты понял? Видишь? Я на него смотрю, вы знаете, даже страха никакого. Знаете, вообще, я смотрю на него, я говорю, вы хвалитесь тем, что у вас руки по локти в крови верующих людей? Да я еще удивляюсь, что ваше дыхание под ноздрями. Да вам надо на колени, вам надо у Бога просить прощения, вам надо каяться. Он что? И мы вокруг стола бегаем, и он старается меня чем-то там попасть, вот, а я спешу ему высказаться, что если я умру, меня Иисус обнимет, я буду на небесах, а где будешь ты? Бог не смотрит на погоны, ему не бирочки, ему сердце важно. Вот, открой свое сердце для Христа, потому что в аду будешь, знаешь, вот так. Вот. И в этом лагере, когда я освобождался, нас уже собиралось до 150 человек. У нас был один майор ДПНК, который приходил к нам в молитвенную комнату, кидал шинель, становился на колени. Давайте, братья, будем молиться, чтобы у меня на смене все было хорошо. Разве это не чудо? Я хочу немножко об этом майоре рассказать. Рассказать? Я расскажу немножко. В нашем лагере был такой капитан Кашуба. У него всегда кашкет на бровях, палка в руке, резиновая такая жесткая. И вот когда он идет по лагерю, независимо от того, ты виноват или ты не виноват, но если ты попадал на расстояние вытянутой руки, он этой палкой как огреет, один, все, и ты ну, и пошел дальше. Когда он заступал на смену, вообще в лагере была тишина. Каждый боялся попасться в руки этого Кашубы. А нас уже собиралась группка такая. Вот только начиналось, нас собиралась уже группка, где-то, может, человек 10-12. Мы собирались там перед отбоем, чтобы помолиться друг за друга, чтобы поделиться новостями, еще, да, знаете, вот так увидеть друг друга. Вот это жадость такая. И вдруг слышу, стоять, вы окружены снарядом. Он взял нас в кольцо, голос Кашубы. Я когда посмотрел на братьев, они же прямо аж так, знаешь, аж видно, что страх, знаешь, вот попали, все, попали. И он нас там приводит на вахту и говорит, так, снять с них эти объяснительные, Сикорского наверх, я давно хотел с ним серьезно поговорить. Поднимает меня наверх, на кабинет, ставит офицера у выхода и говорит ему, смотри, чтобы он отсюда не выскочил. И так ко мне подходит с этой дубинкой, вот так, и говорит, так ты, значит, верующий, да? Верующий, да? А я атеист, а я коммунист. А что ты на это скажешь? И я прекрасно понимаю, что он ищет зацепку. Знаете, вот так, за малейшее, чтобы эту уже дубинку пустить в ход. И сердцем молюсь, знаете, Господи, вступись за меня. Если умереть, так достойно умереть. Знаете, как верующие, как христиане умирали, знаете, вот так вот, без страха, с радостью, знаешь, там все. Молюсь, и Господи, вступись за меня, знаешь. И я говорю, вы знаете, ну, Горбачев ведь тоже коммунист. «А ты что, против Горбачева что-то имеешь?» Я говорю: «Да не-не, я ничего не имею против Горбачева». Но приезжал Билли Грэм в Москву, он ему устроил ужин в Кремле, и он ему задал тот же вопрос, который вы задаете мне, что я вот коммунист, а как вы относитесь к идее коммунизма? И вы знаете, Билли Грэм ему ответил, что я идею коммунизма не приемлю, но коммунистов как грешников мне бесконечно жаль. И он так раз... Ты смотри, выкрутился. Выкрутился. Ты что думаешь, я за твоего Бога ничего не знаю? И давай мне еще там вопросы задавай, что-то о Богородице, там, о иконах. Я говорю: вы знаете, Библия по этому поводу говорит то-то, то-то, это говорит то-то, то-то. И он мне в конце говорит: ладно, Сикорский, я тебя отпускаю живым. Ты хоть что-то веришь. Иди. Я пошел, а тут пусть идет. Он хоть что-то верит. Я выхожу, а братья стоят и молятся там за первым бараком. Говорит: мы молимся и смотрим, как тебя вынесут. Вперед ногами или головою, как молиться, или: Господи, исцели. Для нас было удивление, когда ты от Кашубы вышел своими ногами. Но события разворачивались дальше, даже непредсказуемо. Прошла где-то неделя, и я слышу: Сикорский немедленно прибудет в расположение ДПНК. В тюрьме есть радиоточки, и если твою фамилию называют и вызывают, надо все бросать и идти, потому что если не придешь, тебе принесут просто-напросто. Поэтому надо идти. Вот я Библию под мышкой, я прихожу туда в расположение ДПНК. ДПНК – это дежурный помощник начальника колонии. К этому Кашубе прихожу. И он меня спрашивает: Сикорский, вот скажи мне, пожалуйста, а вот ты мог бы за меня помолиться? Вы знаете, нам легко молиться за тех, кто нам делает хорошее. Нам легко молиться даже за своих родных и близких, да? Нам легко даже молиться за весь мир, знаете, вот так, за Африку, там, за Индию, Китай, да? Но вот за того, кто наступает тебе на ногу, на больную мозоль, да? Тот, кто тебе там шпигает, да? Я думаю... Как-то тяжело. И я благодарю Бога за этот прекрасный урок, который он мне преподал. И я так... И он говорит: ну, ты мог бы за меня помолиться? И я так... Вспомнил Нагорную проповедь. Помните, там, где говорит: молитесь за обижающих вас, за ненавидящих, там, знаете, благотворить. Я говорю: да, конечно, могу и за изверга молиться. Все, знаешь, там все. Вот. Ну, тогда помолись за меня. Я говорю: ну, вы знаете, люди говорят «помолись», но это обтекаемо, «помолись». Конкретно, предмет молитвы. И он мне говорит: я какую диету не пробую, мне ничего не помогает. Меня сильно болит желудок. Помолись твоему Богу, что Бог меня исцелил. Я говорю, начальник, я говорю ему, что это вам надо на колени, это я стану с вами на колени. Вот, и мы будем молиться. А он мне говорит: что? Я буду зэком на колени вставать? И я говорю: все, я понял. Бог гордым противится, он смиренным дает благодать, мне тут делать нечего, я пошел. Я смотрю, он двери клац-клац закрыл, никуда ты не уйдешь, будешь молиться. Смотрю, сползает на колени, становится на колени. Куда деваться? Тоже стою на колени. И в моей жизни, в моей практике, это был... первый случай, когда мне, знаете, ты молишься за человека, которому ты вообще ничего хорошего пожелать не можешь. Эти слова, мне кажется, чуть ли не клещами вытаскивал. Вот из сердца. Я говорю: Господи, ты мертвых воскрешал, ты от проказа очищал, что тебе тут желудок этого Кашубы, ты его так это, чтобы он понял, что ты есть, что ты есть Бог вот, живой. В конце я сказал: аминь, все, раз, мне дверь открыл, иди. Я ушел, думаю, вырвался, думаю, ага, захотел исцеления, ага, меньше палкой махай. Проходит еще неделя вторая, опять слышу: Сикорский немедленно прибудет в расположение ДПНК. Снова беру Библию, иду, вернусь, не вернусь, знаете, так... кого с братьев встречу по дороге, слушай, молись, вызывает, знаешь. Иду, прихожу, я его еще таким не видел, сияющий, смотрю, я так на него, знаете, Он говорит: Сикорский, помнишь, мы здесь помолились, мы вот здесь помолились. Я ем, что хочу, я не чувствую боли, мне так хорошо, мне так замечательно. Что ты знаешь? А я удивляюсь. Я скажу, я был удивлен, я думаю, кому? Кашубе? Ну, думаю, Бог шутит, знаете, вот так. Смотрю, он же двери закрывает. Давай, Сикорский, еще помолимся. Я говорю: да что тут молиться? Ну, уже вот уж Бог ответил же. Да? Так, знаешь, ну как? Ну посмотри, я все в капитанах, да в капитанах. Давай помолимся, чтобы мне майора дали. Я говорю: слушайте, посмотрите внимательно. 8-й отряд, 81-я бригада. Я же звание не отдаю, я же не управление работаю. Сикорский, ну что тебе стоит? Если твой Бог такое может, ну пожалуйста, ну давай помолимся, ну помолись, я тебя прошу уже, знаете, чуть ли не руки целует. Я понял, я не уйду, если не буду молиться. Поверьте, я не говорил: Господи, дай ему майора. Я не управы указывать. Я сказал: Господи, ты всем управляешь. Если ему нужен майор, дай ему майор. Если не нужен ему майор, дай ему понять, что ему в капитанах хорошо. Да? Вот. Мы встали, ушли. Я ушел. А ему действительно через полтора месяца дали майора, и все заговорили: ой, Кашуба стал человеком. Вы знаете, он стал человеком не потому, что мы майора дали. Он стал человеком, потому что Иисус вошел в его сердце. Столько он мне всю почту прочитывал. Он имел кучу вопросов. Он меня всякий раз вызывает, он приходит на смену, и я слышу: Сикорский, немедленно прибыть. Я ему говорю: слушай, Николаевич, это же тюрьма. Ты меня раз за разом вызываешь, тут подумают, что я где-то у тебя на клестере, что я там твои уши, знаешь, там, ты ж не делай так, знаешь. Но как он радовался, что у него бабушка покаялась, что он был в молитвенном доме, какие там замечательные люди. Знаете, он рассказывал: Бог, даже когда я освободился, когда я ехал туда на 45-ю зону, я всегда старался подгадать, когда будет он на смене. Я звоню там на тюрьму, там: ага, кто там сегодня на смене? То-то-то-то. А завтра кто будет? То-то-то. А послезавтра там Кашуба. О, я на это время приезжаю. Я знаю, никаких препятствий, никаких осложнений у меня не будет. Вот тебе сопровождающий, вот тебе ключи, все, 8, ну, я меняюсь, чтобы ты был здесь. Все, я хожу. Он у меня как-то был в церкви. Я говорю: смотрите, теперь я над ним начальник. Когда-то были наоборот. Каждый заключенный ждет время, когда ему скажут: с вещами на выход. Каждый заключенный. Вы знаете, когда мне сказали: Сикорский, с вещами на выход, верьте, не верьте, я побежал к начальнику колонии. Я говорю: слушайте, добавьте мне еще пару месяцев. Работы много. Он говорит: я за 20 лет, я первый раз такого больного вижу. Первый раз. Тут за какой-то час уже жалобы пишут, все, меня арестовали в 9 часов, почему меня выпускают в 12? А тут еще ему добав. Я не имею права тебя держать. Лишнего времени я не имею права. Все. Уходи. 10 лет суровой несвободы. Вот освобожден из мрачных мест. Слава Богу, что все эти годы утешал меня Голгофский крест. Под Колмой нелегко шагалось, много бед испробовал на вкус, но когда сбивала с ног усталость, утешал меня мой Иисус. Он питал меня насущным хлебом, согревал живительным теплом, а когда чужим казалось небо, утешал божественный псалом. Ох, непросто среди беззаконий быть сиянием чистого огня. 10 лет пронзенные ладони утешали ласково меня. Я хочу поделиться еще с маленьким чудом. Маленькое чудо, даже, мне кажется, оно большое чудо, вот, что Бог совершил в моей семье. Я буквально расскажу в нескольких словах. Когда Верховный суд нас судил, у нас была полная конфискация. Что такое полная конфискация? Это все забрали, это положено тебе одно летнее платье, одно зимнее пальто, вот это оставили, одни туфли такие, другие такие, по сезону оставили, остальное все выгребли. Нас забрали квартиру, жену практически выкинули на улицу. Она по квартирам, по общежитиям, и она мне говорила: если я кого-то ненавидела, так это тебя. Если бы могла бы тебя вот так, память о тебе вырвать, вот так где-то выбросить, я бы выбросила легко и быстро. Те, кто нам завидовал, над ней смеялись. И она говорит, это столько позору. Знаете, ну, в советское время, захотели в карман государства залезть, так вам и надо, знаете, вот так. Ненавидела, я тебя ненавидела. Я, говорит, я твои письма даже не читала, я их сжигала. Я приезжаю в Киев. И это было воскресное утро. И прежде чем пойти домой, я решил все-таки в церковь. Ну, надо в церкви помолиться, воскресное утро. Я узнал, где есть молитвенный дом. Мне подсказали, как ехать там, где пройти. Вот, и я приехал, был молитвенный дом. Я сел, оно еще до начала где-то еще час. Я смотрю, хор выходит, все такие красивые, все такие у белых. Знаете, солнце столько, Библия открыта, красота такая, знаете. Я такой счастливый, что я в молитвенном доме, знаете. И вдруг надо мной остановилась женщина, сестра, и говорит, встаньте отсюда. Как встаньте? Это мое место. Как ваше место? Это мое место. Я говорю, а что вас там, Бог хуже видит? Она прямо со слезами, это мое место, знаете, вот так. Ну, к миру призванного я встал, пересел на другое место, а там, оказывается, на каждом стуле почти написано Валя, Оля, Лена, уже забронированные места. У вас тоже забронированы, нет? Если кто-то сядет на ваше место, не сгоните его. Я пересел на другое место, и сижу, улыбаюсь себе, знаешь, такой счастливый. Раз, возле меня присаживается сестричка одна, и тоже мне так улыбается. Я ей улыбаюсь, она мне улыбается. И она мне говорит, скажите, я вас, слушайте, я вас первый раз вижу. Скажите, вы откуда будете? Как откуда? Как откуда? С тюрьмы, знаете. Эту улыбку, как кто-то раз, вот так, знаете, вот взял и смял. Я на эту сумочку, на эту сторону от меня, я смотрю, раз, от меня уже на другое место. Я сижу там, это, улыбаюсь. Я и утреннее служение там просидел, столько наслаждения получил от пения, от всего. Вечернее тоже так, знаете. А вечером я пошел, по адресу, где жила моя жена. Когда я нажал кнопочку «Дверь», открылась дверь, звонка, открылась дверь, и первые слова, которые я услышал от жены: «Ты чего сюда припёрся? Я тебя ненавижу! Я тебя ненавижу! Ты нам столько горя принес!» На русский перевести с украинского. Она мне как Шевченко в юбке, она на украинском очень чисто говорит, красиво. «И ты нам столько горя принес, уходи отсюда!» Я начал лепетать: «Людочка, я другой человек, я уже не такой. С тюрьмы нормально не приходят. Человек полгода проведет в тюрьме, уже негде пробы ставить. Ты провел там 10 лет, ты прогнил насквозь. Уходь отсюда!» Я говорю: «Людочка, ну же никто же меня родительских прав не лишил. Ну я хочу на доченьку посмотреть. Ну дай мне хоть до утра, ну хоть до утра». «Что за наказание? Ну ладно, до утра, чтобы в 6 утра твоего тут духу не было». Кинула мне какое-то пальто, вот так, вот тут твое место, понял? В 6 утра, чтобы тебя тут не было. Я на колени, я стал молиться: «Господи, что ты тут бормочешь, ты дашь спать или нет? Что за наказание? Приперлось я воно тут, вот и спать тут надо есть, знаешь, вот так». В 6 утра она меня растолкала: «Уходи. Уходи, я ничего не хочу слышать, я ничего не хочу знать, мне еще тут монаха дома не хватало, уходи, уходи». Я вышел на улицу, я прижал Библию вот так, плачу, прямо, знаете, комок вот такой, прочерки-то свидетельства о рождении, ни тети, ни дяди, ни брата, ничего, самые родные люди, и те вот такая столько ненависти. И мне выпало одно письмо, было с Библии, я переписывался с одной церковью. И они мне с Хмельницка написали: «Виктор, вот будет здорово, вот ты скоро освобождаешься, приедь к нам. Одно дело переписка, другое дело увидеть друг друга. Приезжай». И я вот так, чем ничего не делать, хоть какое-то решение принимаю. Поеду. Ну, укажут на дверь, значит, вот так. Буду как сковорода с котомочкой. Я приехал туда. Люди, которых я впервые видел, вот как вас сегодня, знаешь, вот впервые я их видел, за исключением брата, я его уже там видел по интернету уже. Махал тоже мне там это. Я впервые видел этих людей. И они очень обрадовались. Они говорят: «А, Сикорский приехал! Нам Сикорский приехал! Церковь собралась, Сикорский приехал!» Знаете, и они так на меня смотрят и говорят: «Слушай, ты какой-то не такой. По твоим письмам даже топить не надо, приложил и грейся. А ты какой-то кислый, как-то ты, не, как-то ты не похож». Я говорю: «Ну чему радоваться, чему радоваться? Вот пришел домой, вот такая встреча с женой, ненавижу, все, вот так, так, так». «Слушай, а ну давай помолись, Сикорский, помолись. Что ты много говоришь, помолись. Я на колени, давай молиться, Отец мой небесный». «Ага, стоп. Если Бог тебе отец, то ты уже не сирота. Ты что тут сырость разводишь? Ты посмотри, сколько тут братьев и сестер. Друзья мои, я их первый раз видел, но всякий, каждый мне хотел чем-то помочь. Каждый. Я удивляюсь, я думаю: Господи, какой ты удивительный Бог. Каждый хотел мне чем-то помочь. Один говорит: мне сыновья ушли в армию, у меня комната пустует, там хлеб до хлеба будет. Другой говорит: у меня пристроечка такая, там диванчик, там тепло, там хорошо, тоже покушать будет. Третий говорит: там еще. Мне там дача пустует, я тебе еще доплачивать буду, давай там живи, там все, выращивай, что хочешь». Я стоял, плакал. Чуден Бог. Я так благодарю за эту семью, которую я имею в Иисусе Христе. Вы знаете, когда читаешь пророка Исаию, когда читаешь 6 главу, я думаю, вы тоже знаете эту главу. Помните, в 6 главе, в день смерти царя Осии, я пришел в храм, да, помолиться, когда он говорит. И он увидел Шехину, он увидел славу Божью. Помните, да? И тогда он закричал: «Горе мне, я человек с скверными устами». Помните этот момент? И тогда один из ангелов взял этого жертвенника уголек и прижег ему уста и сказал: «Чист, чист». Когда Бог прикасается тебя, Он дает тебе чистоту. Если Иисус в твоем сердце, Он дает эту чистоту. Не лучшие порошки там стиральные, а Он дает эту чистоту. И там немножко ниже написано: кого мне послать? Кто пойдет за нас? И помните, что Он ответил ему? А? Вот я! Да? Это лозунг моей жизни. Я сказал бы, девиз моего служения. Господи, вот я, пошли меня. Вот я пойду. Когда стоял вопрос, кто пойдет там сестру проведать, она в больницу попала. Я говорю: я первый. К этой евангелизации я первый. Что-то покрасить я первый, давайте я. У нас по пятницам проходили молитвенные служения. Каждую пятницу вечером проходили молитвенные служения. И поверьте, я вам говорю, я никогда не говорил: «Сестра, вы так хорошо молитесь, помолитесь за мою семью. Брат, ну что тебе стоит, помолись, у тебя так хорошо получается». Я никого не просил, никого. Но всякий раз, когда были эти молитвенные служения, кто-то из верующих молился за мою семью. «Господи, благослови Виктора жену, растопи этот лед, дай им эту радость единения, Господи. Доченька их нуждается в теплоте отцовской». Каждый всякий раз молился. А я где-то, может два раза я приезжал в Киев. Ну, привезу картошечки там, бурячка. Ну, что ты можешь привезти там это сам? И я ей говорил: «Дорогая моя, я понимаю твои чувства. Я очень хорошо понимаю твои чувства. Ну, никто же меня родительских прав не лишил. У тебя новая квартира. У тебя работы вот так. Ну, пока мне до поезда, ты давай меня эксплуатируй. Что надо, я тебе сделаю». И она мне, знаете, я когда приезжал, она мне уже готовила фронт работы. Тут покрасить, тут просверлить, тут это пробить, тут это. И она: «Все, вот чтоб сделал, я приду с работы, проверю». Она приходила, блокнот открывала, как колхозный бригадир. Так, ага. «Молодец, надежно, вот тут, о, молодец». Я говорю: «Дорогая моя, Слово Божие говорит, что бы вы ни делаете, делайте как для Господа. Я делаю это как для Господа, у меня АТК с неба. Я должен делать только выживо, знаешь». Через пять месяцев она мне сказала: «Хватит тебе уже мотаться туда и сюда, Кате нужен папа, вот то приезжай тут, вот тут твое место, дала мне резервацию там, где я могу, вот». Повесила иконочку, перехрестилась, чтобы не чипал сектант. Я говорю: «Ой, Людочка, да мне нравится, знаешь, мне нравится. Давай напишем: Бог есть любовь. А давай 102-го псалма напишем: благослови, душа моя, Господа, все внутренности мои, святое имя». А вот тут смотри, что Исаия говорит: «А надеешься на Господа». Смотри, какие слова открылись. Да. Мне с ней было очень сложно. Вы знаете, когда я говорил: Людочка, мы будем лучше друг друга понимать, если мы будем вот знать, тебе будет ясно, мотивация моих поступков, тебе будет понятно. Давай будем читать вместе Библию. Хто багато знає, з того Бог і більше спитає. Я нічого не знаю, з мене ніякого спросу. Тобто, другими, хто много знає, з того Бог більше спросить, я нічого не знаю, мені спросу ніякого. Знаєте, вот така от. Не надо, не навязывай мне, я ничего не хочу знать, я вот так. Я говорю: дорогая моя, пророк Осия говорит, что народ мой будет наказан за неведение. Ты представляешь, ты придешь пред лице Божие, и он тебе скажет: дорогая моя Людмила Леонтьевна, ты обо мне ничего не хотела знать, и я тебя не хочу знать. У твоего мужа было 5 Библий, но ты не хотела обо мне знать. Да, написано. Я говорю: ну вот, написано, вот так, так. Ну, дай мне Библию, я буду ее читать. Я ей дал Библию. Когда она приходила с работы, она работает корректором до сих пор, издательством, сотрудники интересуются, как понять то-то, то-то. Я прекрасно понимал, какие сотрудники интересуются. И однажды она мне спросила: слушай, ты куда ходишь? Ты куда ходишь? Я говорю: как куда ходишь? Вот у нас церковь, любовь Христа. Это как у вас церковь? Это как молельный дом, да? Это... Я говорю: да, дом молитвы. Я сегодня пойду с тобою на служение твое. О, я думаю, наконец-то. И мы, что интересно, мы идем на служение, а мы тогда организовали церковь Любого Христа. Идем, и она мне по дороге говорит: только знай, я живой не дамся. И я говорю: ты о чем, Людочка? Знаю, знаю, вас там в жертву приносят, я живой не дамся. Не на такую напали. Я говорю: дорогая моя, ну, меня что в жертву-то не принесли, ты с тюрьмы вон тебе бояться, а я живой не дамся. Мы пришли. У нас было такое помещение молитвенное, ну, вот как этот ряд вот так взять, там дверь. Я говорю: давай ближе, послушаешь, как хор поет, да, вот проповеди, чтобы это... Не-не-не, я тут сяду вот возле дверей, знаешь, чтобы, если слушать чего, чухнуть сразу, знаете. Я не помню этого служения, я не помню молитвы, я не помню темы, проповеди, я все вот это, вы знаете, в напряжении таком промолился: Господи, чтобы только, чтобы она и так глянула, ой, сидит, слава тебе, Господи, чтобы только не ушла, чтобы, знаете, вот так. А у нас после служения мы делали еще такой стол, я называю это стол чудес. То есть там чудесные истории, чудесные угощения, чудесные люди. Знаете, вот мы так еще после служения еще немножко общаемся. И она тоже возле этого стола с чудес, она тоже там постояла, пообщалась. И когда мы вышли, она говорит: слухай, ну то есть слушай, да у вас же нормальные люди. Я говорю: дорогая моя, конечно, нормальные люди. На основании Слова Божьего, помните, 13 псалом, сказал: безумец в сердце своем, нет Бога. Слово Божье говорит: безумец тот, кого нету Христа в сердце, кого нету Бога в сердце, вот безумец. Даже если он имеет там степень академика, там имеет кучу дипломов, но если Христа нет в его сердце, он безумец. А мы, конечно, нормальные люди. Через полгода она приняла крещение. Я помню, когда в 2000 году меня рукополагали на пастора. Ну, мне приходилось участвовать в многих таких рукоположениях. Но я хочу вам сказать, я еще такой молитвы не слышал. Ей надо же молиться, знаете. У нее была очень короткая молитва. Боже, я своего Витьку віддаю тобі, але він і так твій. Амінь. То есть я своего Виктора отдаю тебе, Боже, но он и так твой. Аминь. Вот такая молитва. Я хочу вам сказать, никто так моей проповеди не разберет, как она. Я очень благодарен Богу, что у меня вот такой помощник, поверьте. Ты что кричал? Что это люди глухие? Ты что кричал? Ну, дорогая моя, я хотел докричаться, знаешь, там. Говорю: нормально, знаешь, а где ты это слово такое выкопал? Что это за прибыток? А ну найди мне в словаре слово такое, еще что лезешь проповедовать? Я ни одного стиха в церкви не читаю, если она мне не скажет: о, батюшка, ты хорошо написал, читай. Я тогда буду читать. Если вы открыли дверь моего дома, прямо над зеркалом написано: «В этом доме хозяин Господь, воздайте ему хвалу». Это не просто красивая надпись, это декларация наших отношений. И я скажу, это замечательно, когда в моем сердце Христос, в ее сердце Христос, когда мы день начинаем с молитвы, когда мы завершаем его молитвой. Это разве можно еще желать большего счастья здесь, на земле? Я откровенно говорю, иногда я бываю, снимаю эту надпись. Ты что снял надпись? Я говорю, ну ты тут расходишься, знаешь, ну вот когда Христос будет хозяином, вот тогда я повешу. День проходит, второй. Ну что, батюшка, я уже покаялась. Давай, вешай на обратно. И вот. Она очень помогает мне в моем служении. Потому что, когда я людям говорю о любви Христовой, и когда они приходят к нам, я должен эту любовь также проявлять. Я не помню, чтобы она кого-нибудь отпустила без тормозочка, чтобы она не поинтересовалась, а у тебя есть там доехать до места назначения. Я не помню. Хотя она не очень-то, ей нравится, что я занимаюсь тюремным служением, но все-таки она мой лучший и замечательный помощник. Вы знаете, я хочу сказать, что я не сирота, потому что я имею Отца Небесного. Я имею столько братьев и сестер. Я хочу вам сказать, что никакие дипломы, никакие бицепсы, никакие маны-маны, они не делают человека счастливым. Счастливым человеком делает Иисус Христос. Иисус Христос. Иисус Христос. Он решение проблем каждого живущего на земле. Возможно, ты с ноги на ноги переминаешься, сделать ли шаг к Иисусу или, может, подождать. Не откладывай на завтра то, что ты можешь сделать сегодня. Воззови к Нему, и твоя вечность, она будет счастливой, и твоя жизнь будет счастлива. Это не говорит о том, что у тебя не будет проблем. Возможно, но тебе будет тот, кто будет помогать тебе решать эти проблемы. Мы много можем знать о воскресшем Иисусе, но так важно, чтобы Он воскрес в наших